24. В назначенный час, напудренный и выбритый, князь вышел в столовую, где ожидала его невестка, княжна Марья, мадемуазель Бурьен и архитектор князя, по странной прихоти его допускаемый к столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак не мог рассчитывать на такую честь. Князь, твердо державшийся в жизни различия состояний и редко допускавший к столу даже важных губернских чиновников, вдруг на архитекторе Михаиле Ивановиче, сморкавшимся в углу в клетчатый платок, доказывал, что все люди равны, и не раз внушал своей дочери, что Михаил Иванович ничем не хуже нас с тобой. За столом князь чаще всего обращался к бессловесному Михаилу Ивановичу. В столовой, громадно высокой, как и все комнаты в доме, ожидали выхода князя домашние и официанты, стоявшие за каждым стулом. Дворецкий с салфеткой на руке оглядывал сервировку, мигая лакеем и постоянно перебегая беспокойным взглядом от стенных часов к двери, из которой должен был появиться князь. Князь Андрей глядел на огромную, новую для него золотую раму с изображением генеалогического дерева князей Болконских, висевшую напротив такой же громадной рамы с дурно сделанным, видимо, рукою домашнего живописца, изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода Болконских. Князь Андрей смотрел на это генеалогическое дерево, покачивая головой и посмеиваясь с тем видом, с каким смотрят на похожий до смешного портрет. «Как я узнаю его всего тут!» — сказал он княжне Марье, подошедшей к нему. Княжна Марья с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Все сделанное ее отцом возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению. «У каждого своя ахиллесова пятка», — продолжал князь Андрей. «С его огромным умом, donner dans ce ridicule, поддаваться этой мелочности?» Княжна Марья не могла понять смелости суждений своего брата и готовилась возражать ему, как послышались из кабинета ожидаемые шаги. Князь входил быстро, весело, как он и всегда входил, как будто умышленно своими торопливыми манерами, представляя противоположность строгому порядку дома. В то же мгновение большие часы пробили два, и тонким голоском отозвались в гостиной другие. Князь остановился. Из-под висячих густых бровей оживленные, блестящие, строгие глаза оглядели всех и остановились на молодой княгине. Молодая княгиня испытывала в то время то чувство, какое испытывают придворные при царском выходе. То чувство страха и почтения, которое возбуждал этот старик во всех приближенных. Он погладил княгиню по голове и потом неловким движением потрепал ее по затылку. Я рад, проговорил он и, пристально еще взглянув ей в глаза, быстро отошел и сел на свое место. Садитесь, Михаил Иванович, садитесь. Он указал невестке место подле себя. Официант отодвинул для нее стул. «Хо-хо!» — сказал старик, оглядывая ее округленную талию. «Поторопилась? Нехорошо?» Он засмеялся сухо, холодно, неприятно, как он всегда смеялся, одним ртом, а не глазами. «Ходить надо! Ходить как можно больше!» «Как можно больше!» — сказал он. Маленькая княгиня не слыхала или не хотела слышать его слов. Она молчала и казалась смущенную. Князь спросил ее об отце, и княгиня заговорила и улыбнулась. Он спросил ее об общих знакомых. Княгиня еще более оживилась и стала рассказывать, передавая князю поклоны и городские сплетни. «La comtesse Apraxine, la pauvre, a perdu son mari, et elle a pleuré les larmes de ses yeux. Бедная графиня Апраксина потеряла мужа. Глаза выплакала бедняжка», — говорила она, все более и более оживляясь. По мере того, как она оживлялась, князь все строже и строже смотрел на нее, и вдруг, как будто достаточно изучив ее и составив себе ясное о ней понятие, отвернулся от нее и обратился к Михаилу Ивановичу. «Ну что, Михаил Иванович, Бонапарте-то нашему плохо приходится? Как мне князь Андрей?» Он всегда так называл сына в третьем лице. «Порассказал, какие на него силы собираются, а мы с вами все его пустым человеком считали». Михаил Иванович, решительно не знавший, когда это мы с вами говорили такие слова о Бонапарте, но понимавший, что он был нужен для вступления в любимый разговор, удивленно взглянул на молодого князя, сам не зная, что из этого выйдет.